12. Старая войлочная шляпа соединила Сунцзиня с женой. Что не дано судьбою человеку, того и силой не добьешься. Судьба заранее предписана нам небом, о ней тревожиться не стоит. И пусть вздымаются, бушуют волны, пусть к небу тянутся их гребни, коль суждено, среди потоков бурных спокойно лодку переправишь. Рассказывают, что в годы Джен-де на одной из главных улиц уездного города Куньшань, что находится в области Суджоу, жил некий горожанин по фамилии Сун по имени Дунь. Был он из чиновничьей семьи. Сун Дунь и его жена, урожденная Лу, ничем не промышляли и жили лишь на доход от сдачи в аренду земли, доставшейся им по наследству. Обоим перевалило за 40, а детей у них не было. Как-то Сун Дунь сказал жене: «С древних времен, говорят, соберешь зерно, избежишь голода. Вырастешь сына, обеспечишь старость. Нам-то с тобой уже за 40, а еще нет у нас наследника сына. Время мчится стрелой. Глядишь, скоро и посидеем. Кто же позаботится о нас после нашей смерти?» Сказал и заплакал. «Все твои предки были люди добродетельные. Никому они не причиняли вреда, никому не строили козни», — отвечала на это жена. «Притом из всего нашего рода только ты один и остался в живых. Не может быть, чтобы владыка неба оставил тебя без потомства. Только одним суждено иметь детей раньше, другим позже. А если не суждено совсем, то пусть ребенок родится, пусть вырастет, все равно умрет в расцвете сил. И все старания родителей пойдут прахом, и придется им проливать много горьких слез». «Да, ты права», — кивнул Сун Дунь, вытирая слезы. В это время за дверью послышался кашель, и кто-то позвал Сун Дуня. Сун Дунь по голосу узнал Лю Юцая. Лю Юцай унаследовал от отца большую джонку и, так же, как его предки, промышлял перевозкой купцов и товаров, зарабатывая на этом большие деньги. Все свое немалое состояние Лю Юцай сколотил именно на джонке. Сама джонка стоила несколько сотен ланов, так как целиком была сделана из редкой породы ароматного кедра. В Дзянане, местности, сплошь пересеченной реками, многие занимались таким промыслом. Лю Юйцай был самым близким другом Сун Дуня, и тот поспешил пригласить его в дом. Они были настолько дружны, что не обременяли себя низкими поклонами и только сложили руки в знак приветствия. Само собой, гости усадили, подали чай, но об этом рассказывать незачем. «Как это случилось, что ты сегодня свободен?» — спросил Сун Дунь. «Я пришел одолжить одну вещь». «Чего же не хватает на твоей чудесной джонке, раз ты решил занять у меня?» — улыбнулся Сун Дунь. «Я не стал бы беспокоить тебя, но эта вещь лежит у тебя без дела, потому и осмелился прийти». «Ну, если в моем скромном доме имеется такая вещь, то, конечно, не пожалею». Оказалось, что Лю Юцаю нужны были сумка и платок. Надо сказать, что Сун Дунь и его жена всюду в храмах возжигали жертвенные свечи и молились о даровании потомства. Они сшили себе сумки и платки из желтой ткани, в которых носили бумажные деньги и прочие вещи, предназначенные в жертву Будде. В доме был специальный уголок, где муж и жена, возвратясь с моления, хранили свои сумки. Все это они делали с большой искренностью и верой. Лю Юцай был старше друга на 5 лет. Ему уже исполнилось 46, но детей у него еще не было. Жена его, урожденная Сюй, прослышала, что какой-то торговец солью из Хуэйчжоу, желавший иметь потомство, недавно выстроил в Суджоу, недалеко от ворот Чанмэнь, храм в честь богини Чадодательницы, и что храм этот всегда переполнен молящимися. Лю Юцаю представился удобный случай. Он должен был заехать за клиентами в Фэнцяо и собирался принести жертвы и возжечь свечу в этом храме. Но у Юцая не было сумки для жертвенных принадлежностей, и сейчас он зашел к другу, чтобы одолжить ее. Выслушав Юцая, Сундунь глубоко задумался. «Уж не жалеешь ли ты сумки?» — удивился молчанию друга Юцай. «Если я ее испорчу, взамен дам две новые». «Ну что ты», — возразил Сундунь, — «я вот о чем думаю. Если этот храм так славится, то я и сам не прочь бы туда съездить. Когда ты собираешься?» «Теперь же», — ответил Юцай. «У жены своя сумка, так что у нас их две, и я вполне могу с тобой поделиться». «Ну, вот и хорошо». Сундунь сообщил жене, что собирается поехать в Суджоу, возжечь свечи, помолиться о потомстве, чем очень ее обрадовал. Затем он пошел в молельню, взял себе одну из сумок, а другую отдал Юцаю. «Ну, буду ждать тебя на джонке», — обратился Юцай к другу. «Приходи скорей. Джонка будет стоять у западных ворот под мостом четырех коней. Если не побрезгуешь простой пищей, которую готовят у нас на джонке, можешь не брать с собой ничего из еды». Сундунь согласился. Он тотчас собрал и вложил в сумку жертвенные свечи, жертвенные деньги, бумажные изображения святых, надел новый белоснежный халат из хусского шелка и направился к западным воротам, где сел в джонку, и они отчалили. С попутным ветром они проплыли 70 ли, за каких-нибудь полдня, и когда причалили к Фэнцяо, уже смеркалось. Надо сказать, что в Фэнцяо стекались торговцы со всей округи. Здесь, куда ни глянь, весь берег был забит джонками. Об этой местности в старину были сложены такие стихи. «Месяц заходит, вороны кричат. Выни небо седое, грустен ночлег мой, огни рыбаков, клен над рекой, предо мною. Колокол бьют за стенами гусу, там, где обитель Ханьшаня. Слышу и я в одиноком челне звон полуночный порою». Перевод Меньшикова. На следующий день друзья поднялись до рассвета, умылись, поели после пищи, прополоскали после еды рот, вымыли руки. Каждый наполнил платок жертвенными деньгами, завязал его узлом и положил изображение богов и молитвенные принадлежности в желтую сумку. С сумками за плечами они сошли на берег и побрели к воротам Чанмэнь. Уже рассвело, когда они подходили к храму. Он был еще закрыт, но ворота во двор оказались открытыми, и приятели стали прогуливаться по галереям, расположенным по обе стороны здания. «Действительно прекрасное строение», — восхищались они. В это время двери храма со скрипом распахнулись, из зала вышел служитель и пригласил их войти. Молящихся в храме еще не было, и стойки для курильных свечей пустовали. Служитель зажег от стеклянного фонаря свечи друзей и стал за них молиться. Когда обряд был окончен, они отблагодарили служителя несколькими десятками монет, сожгли свои жертвенные деньги и покинули храм. Юцай предложил Сундуню вернуться на джонку, но тот отказался. Тогда Юцай отдал Сундуню его сумку и платок, и, поблагодарив друг друга, приятели разошлись. Лю Юцай пошел обратно в Фэнцяо разыскивать своих клиентов-купцов, а Сундунь, рассчитав, что у него еще есть время, решил пройтись до ворот Лоумэнь, а оттуда на лодке возвратиться домой. Не успел он отойти от храма, как услышал, что кто-то вздыхает и стонет. Подошел посмотреть. Оказывается, к самой стене прилажена низенькая тростниковая лачуга, в которой при последнем издыхании лежит старый буддийский монах. Ни на оклик Сундуня, ни на его вопросы монах не отвечал. Чувствуя нестерпимую жалость к старику, Сундунь стоял, не отрывая от него глаз. «Что вы так глядите на него?» — обратился к Сундуню прохожий. «Если уж хотите, так сделайте доброе дело». «А как я могу сделать доброе дело?» «Монах этот пришел сюда из провинции Шэньси. Ему уже 78 лет», — отвечал прохожий. «Он говорил, что за всю свою жизнь никогда не прикасался к мясной пище. Целыми днями он занимался лишь тем, что читал наизусть Цзинь Ганзин. Три года тому назад он пришел сюда собирать подаяние на построение храма. Благодетелей не нашлось, тогда он соорудил эту тростниковую лачугу и приютился в ней. Старик читал молитвы и питался только раз в сутки, по утрам, поблизости, в харчевне, где приготовляли постную пищу. После полудня он уже ничего не брал в рот. Иногда люди из жалости приносили ему зерна или денег, но все это он отдавал хозяину лавки за питание и не оставлял себе ни гроша. Недавно монах заболел. Вот уже полмесяца, как он ничего не пьет и не ест. Два дня тому назад он еще мог говорить. Мы спрашивали его, не лучше ли поскорее умереть, чем так страдать, а он нам ответил на это. Судьба еще не пришла, подожду дня два. Сегодня утром он уже ни слова вымолвить не мог. Того и гляди, скончается. Если вам, уважаемый, жаль монаха, купить какой-нибудь простенький гроб и предайте его тело сожжению. Этим вы сделаете доброе дело. Монах говорил, судьба еще не пришла. Может быть, его судьба именно вы. Я пришел сюда помолиться и по потомству, и если я сделаю доброе дело, то, может быть, это дойдет до неба, — подумал Сундунь и спросил. Есть ли здесь гробовая лавка? Как выйдете из переулка, там будет как раз лавка Ченя, — ответил прохожий. Я бы хотел, чтобы вы пошли вместе со мной подобрать гроб, — попросил Сундунь. Незнакомец повел Сундуня в лавку Ченя. Когда они вошли туда, Чень наблюдал за тем, как пильщики разделывали дерево. «Хозяин», — обратился незнакомец к гробовщику, — «я привел к тебе покупателя». «Если вам нужны доски, — сказал Чень, — то у меня есть плотные, обработанные доски из лучших сортов дерева. А если готовый гроб, то прошу выбирать любой». «Нужен готовый», — сказал Сундунь. «Вот этот первый сорт, и стоит ровно 3 лана», — указал хозяин на один из гробов. Сундунь еще не успел ничего ответить, как его спутник объяснил хозяину. «Господин берет гроб для старого монаха, который живет в тростниковом шалаше. Человек творит доброе дело, в этом будет и твоя доля заслуги, так что не запрашивай слишком много». «Раз так, не посмею брать лишнего», — ответил лавочник. «Отдам по своей цене 1 лан и 6 цяней. Дешевле уже никак». «Что ж, такая цена вполне справедлива», — сказал Сундунь. И тут вспомнил, что у него с собой было серебра всего 5-6 цяней. После посещения храма осталось не более 1000 тунцяней, так что если он отдаст все деньги, это не составит и полцены. «Но у меня есть еще выход», — подумал Сундунь, — «ведь джонка Юцая стоит возле Пэнцяо, неподалеку отсюда». «Не будем торговаться», — сказал он хозяину. «Мне придется только зайти к приятелю за деньгами. Я скоро вернусь». «Как вам будет угодно», — спокойно ответил лавочник. Но спутник Сундуня проворчал. «Вначале выразили сострадание, теперь думать, как бы отделаться». «Раз не было с собой денег, зачем шли гроб выбирать?» Только он это сказал, как до них донеслись голоса прохожих, говоривших, что им жалко монаха, что еще полмесяца назад слышно было, как он читает свои молитвы, а теперь, мол, его уже нет в живых. Вот уж действительно, пока ты жив, на все годишься, умрешь однажды, и всему конец. «Слышите, монах уже приставился и с открытыми глазами ждет, пока вы его похороните», — приставал незнакомец. Сундунь молча рассуждал. «Я уже договорился взять этот гроб, но если я пойду за деньгами, а Юцая не окажется на джонке, то не сидеть же и не дожидаться его целый день. А, как говорится, кто платит, тот и хозяин. Если кто-нибудь даст за этот гроб большую цену, гробовщик, конечно, его продаст. И я не сдержу своего слова перед тем монахом». «Ладно уж». Сундунь вытащил слиток, смущенно извинился и попросил весы. Это был слиток хорошего серебра. Он выглядел маленьким, но оказалось, что вес в нем больше 7 цяней. Вручив слиток лавочнику, Сундунь снял с себя новый белый шелковый халат. «Он стоит больше лана», — сказал Сундунь хозяину. «Если вам кажется, что он дешевле, возьмите его как залог, а я потом выкуплю. Если нет, пусть пойдет в счет платы». «Простите, что принимаю все это, и не сочтите за недоверие к вам», — сказал хозяин, забирая деньги и платье. Затем Сундунь вытащил из волос серебряную шпильку, весившую около 2 цяней, и отдал ее незнакомцу. «Попрошу вас, не откажитесь обменять эту шпильку на деньги, и пусть они пойдут на похоронные расходы». «Редко встретишь такого доброго человека», — в один голос твердили свидетели этой сцены. «Самое главное он взял на себя. Теперь нам, местным жителям, следует собрать немного денег и чем-нибудь еще помочь». Все разошлись собирать деньги, а Сундунь пошел взглянуть на монаха. Монах действительно скончался. Сундунь разрыдался, сам не зная почему. Ему было так тяжело, как будто он потерял близкого родственника. Сундунь не мог больше смотреть на несчастного монаха и, плача, побрел к воротам Лоумэнь. Рейсовая лодка уже ушла, и ему пришлось нанять маленькую лодочку, на которой он в тот же день добрался до дому. Когда его жена увидела печальное лицо мужа, вернувшегося среди ночи без халата, она решила, что Сундунь попал в какую-нибудь переделку, и тут же стала его расспрашивать. «Долго рассказывать», — бросил на ходу Сундунь и прошел прямо в молельню. Там он повесил сумки и платки, отбил поклон перед Буддой, затем вернулся в комнату, выпил чаю и только после этого подробно рассказал жене всю историю с монахом. «Так и нужно было сделать», — отвечала ему жена, ничуть не удивившись поступку мужа. Видя, как умна и рассудительна жена, Сундунь повеселел. В эту ночь супруги спали до 5-й стражи. Во сне Сундуню явился тот самый монах, поклонился и сказал: «Вам, мой благодетель, не суждено было иметь детей, и срок вашей жизни кончался. Но Верховный Владыка за вашу душевную доброту жалует вам еще 6 лет жизни. Я же, старый монах, связан с вами судьбой и хочу стать вашим сыном, чтобы отблагодарить вас за ваше благодеяние». Госпоже Лу тоже приснилось, будто в комнату вошел архат весь из золота. Она закричала, крик ее разбудил Сундуня, муж и жена рассказали друг другу свои сновидения и лишь вздыхали, не зная, верить или нет. «Действительно, посадишь тыкву, тыкву и получишь, горох посеешь, соберешь горох. Людей толкая на поступок добрый, сам сотвори добро, и им тебе отплатят». С этой ночи госпожа Лу зачала. Она родила сына, которого назвали Цзинь, и в честь золотого архата, явившегося ей во сне, ему дали уменьшительное имя Цзиньлан. Нечего и говорить о радости супругов. В это же время в семье Лю Юцая родилась дочь, которую назвали Ичунь. Когда дети подросли, люди стали поговаривать о том, что неплохо бы этим семьям породниться. Лю Юцаю очень хотелось этого. Сундунь, напротив, не так уж желал иметь своей невесткой дочь простого лодочника, но об этом помалкивал. Когда Сун Цзиню исполнилось 6 лет, Сундунь тяжело заболел и умер. С древних времен, говорят, всякий дом хозяином держится. 10 женщин не заменят одного мужчину. После смерти мужа госпожа Лу, на руках которой осталось все хозяйство, пришлось несколько лет бедствовать из-за неурожаев. Старшины в деревне скрывали от властей ее вдовье положение и с нее продолжали взимать подворные повинности. Вскоре бедной женщине стало невмоготу. Пришлось продать землю и дом, и снять небольшую комнату. Первое время она еще была далека от нищеты, но, как говорится, сидеть да есть, так и гору съешь. Поэтому не прошло и 10 лет, как вдова совсем разорилась, заболела и умерла. После ее похорон Сунь Цзин остался без гроша. Хозяин выгнал его из комнаты. К счастью, молодой человек с детских лет кое-чему научился, умел считать и писать. Случилось так, что один из местных жителей, некий Цзюйжэнь Фань, был назначен начальником уезда в провинцию Джэцзян. Отправляясь на должность, Фань подыскивал себе грамотного и умеющего вести счета секретаря. Кто-то рассказал ему о Сун Цзине, и он велел привести его. При виде красивого и совсем молодого человека Фань очень обрадовался. Он проэкзаменовал юношу. Обнаружилось, что Сун Цзинь отлично владеет и уставным стилем письма, и скорописным, а на счетах искусен во всех действиях, не исключая деления и умножения. Фань сразу оставил Сун Цзиня у себя, дал ему новое платье, посадил за свой стол, словом, относился к нему дружески. Дождавшись благоприятного дня, Фань вместе с новым секретарем сел на казенную джонку и отправился к месту своей службы. Поистине, удары в барабан цветной людей за веслами торопят. Весенний дует ветерок, парчевый парус надувает. Напомню, что хотя Сунь Цзин был бедняком, но происходил из старой ученой семьи. Став теперь ближайшим помощником Фаня, он не желал якшаться со слугами, как говорится, греться одними лучами, в одной валяться грязи. Не хотел терпеть их насмешек и не допускал вольного обращения с собой. Слуги же ничуть не церемонились, считали его молокососом, и их задевала его надменность. Путь от уезда Куньшань до самого Ханчжоу Фань и его свита проделали водой. Далее они должны были следовать сушей. И тут слуги, желая настроить своего хозяина против Сун Цзиня, стали наговаривать на него хозяину. «Этому самому Сун Цзиню, что ведет ваши счета и занимается перепиской, следует быть поскромнее, а он совсем не считается с правилами приличия. Господин слишком уж любезен с ним. Сидит и ест за одним столом. Ну, на джонке он еще мог нахальничать, но теперь на суше. В больших гостиницах господину нужно бы позаботиться о своем достоинстве. Мы ничтожные. Советовали бы вам заставить Сун Цзиня написать расписку о том, что он продался вам в услужение. Тогда он станет вести себя должным образом. И, находясь в Ямэне, при господине не посмеет распускаться и безобразничать». Так как у молодого хозяина, как говорится, уши были из ваты, он позвал к себе в каюту Сун Цзиня и приказал ему тотчас же составить расписку. Как мог Сун Цзинь написать такую вещь? Фань долго принуждал его и, в конце концов, разозлился. Приказал сорвать с него одежду и прогнать с джонки. Слуги набросились на Сун Цзиня, содрали с него все, что было возможно, и, оставив его в одной тонкой куртке, вытолкали на берег. Сун Цзинь долго не мог опомниться от обиды. Когда Сун Цзинь увидел лошадей и повозки, сновавшие в ожидании, пока начальник уезда сойдет на берег, он заплакал, закрыл лицо руками и пошел прочь. Не было у него ни денег, ни вещей. Голод вынудил его уподобиться двум героям древних времен. В уделе У играл на флейте У Цзэсюй. Хань Синя, прачка, бедная, кормила. Сун Цзинь днем ходил по улицам и просил подаяния. Ночью укрывался в каком-нибудь старом покинутом монастыре. Надо помнить, что Сун Цзинь происходил из ученой семьи, поэтому, несмотря на свое жалкое существование, он все же сохранил чувство собственного достоинства и не мог уподобиться простым нищим попрошайкам, которые, потеряв всякий стыд, униженно ползая на коленях, выпрашивает милостыню. Если Сун Цзиню подавали, он ел, если нет, голодал. Так он и перебивался. Вскоре он похудел, лицо его пожелтело, красота исчезла. Действительно, от зимнего инея травы душистые вянут, от сильного ливня яркие блекнут цветы. Стояли последние осенние дни. Западный ветер нагонял холод, полили дожди. Сун Цзинь, голодный в лохмотьях, сидел в заброшенном храме Туаньвана, который служил ему кровом. Несмотря на голод, он не мог носа на улицу высунуть. С утра до самого полудня шел проливной дождь. Когда дождь прекратился, Сун Цзинь подтянул потуже пояс и вышел из храма. Не успел он пройти и нескольких шагов, как лицом к лицу столкнулся с человеком, в котором сразу же узнал самого близкого друга своего отца, Лю Юцая. Стыдясь в таком виде предстать перед земляком, Сунь Цзинь притворился, будто не узнал старика, и прошел мимо с низко опущенной головой. Лю Юцай сразу же признал в нищем сына своего друга, остановил Сунь Цзиня схватил его за плечо. «Да ты ведь молодой Сун. Почему ты в таком виде?» «В таком жалком одеянии я не осмелился вас приветствовать», — сказал Сунь-Дзинь, утирая хлынувшие слезы, и подробно рассказал, как с ним поступил начальник уезда. «Бедняга», — промолвил старик Лю, выслушав печальную историю Сунь-Дзиня. «Пойдем, станешь помогать мне на джонке, и будешь в тепле и сыт». «Если вы возьмете меня к себе», — сказал Сунь-Дзинь, упав перед Лю на колени, — «это для меня все равно, что вновь обрести родителей». Старик Лю тут же повел его к реке. На джонку старик поднялся первым, чтобы предупредить о случившемся жену. «Ну что же», — сказала та, выслушав мужа, — «это и ему, и нам выгодно. Что тут плохого?» Тогда Лю Юцай помахал Сунь-Дзиню, приглашая его на джонку. Старик сбросил с себя старое холщовое платье и приказал Сунь-Дзиню переодеться. Когда тот был готов, Лю Юцай повел гостя на корму и познакомил его со своей старухой. Здесь Сунь-Дзинь увидел и их дочь, Ичунь. «Дайте-ка молодому человеку поесть», — распорядился старик Лю после того, как Сунь-Дзинь представился и ушел на нос джонки. «Поесть дать можно, только все холодное», — ответила жена Лю Юцая. «В котле еще есть горячий чай», — заметила Ючунь, и начерпала из котла полный глиняный жбан горячего чая. Матушка Сюй достала из шкафа соленых овощей и вместе с холодной кашей предложила все это Сунь-Дзиню. «При нашем деле жить на лодке приходится не так, как дома», — сказала она, — «так что как-нибудь перекусите». Не успел еще Сунь-Дзинь притронуться к еде, как стал накрапывать дождь. «Принеси-ка с кормы старую волочную шляпу», — приказал старик Лю дочери, — «пусть Сунь-Дзинь наденет». И Чунь взяла шляпу и увидела, что с одной стороны она уже распоролась по шву. Руки у Ичунь были проворные, она тут же вытащила из прически иголку с ниткой, сшила порванные места и бросила шляпу на рогожный тент. «Возьмите шляпу!» — крикнула она. Сунь-Дзинь надел шляпу и принялся за еду. Затем Лю велел Сунь-Дзиню прибрать и подмести палубу, а сам отправился на берег искать клиентов и вернулся только вечером. На следующее утро старик Лю поднялся и сразу же заметил, что Сунь-Дзинь сидит на палубе, ничего не делая. «Человек только что пришел к нам, нельзя приучать его к безделью», — подумал Лю и прикрикнул на Сунь-Дзиня. «Послушай, я тебя кормлю и одеваю. Чем сидеть так без дела, куда полезнее сучить веревки и плести канаты?» «Все, что прикажете, я ни в чем не осмелюсь ослушаться», — поторопился ответить Сунь-Дзинь. Лю принес пучок пеньки и велел плести канат. Действительно, под низким навесом чужим как головы не склонить. С этих пор Сунь-Дзинь с усердием трудился с утра до ночи. Никогда он не ленился, никогда не уклонялся от поручений. У него был хороший почерк, он прекрасно считал на счетах, поэтому ему поручалось вести все денежные дела, связанные с перевозкой купцов и товаров. И он никогда не ошибался ни на грош. Другие лодочники часто звали его помочь им в расчетах и записях. Не было ни одного пассажира, который не полюбил бы Сунь-Дзиня, не уважал и не хвалил бы его за то, что он уже в юные годы так умен и понятлив. Старик и старуха, видя, как усердно и ловко работает молодой человек, заботились о нем как могли, хорошо кормили, одевали. Людям они выдавали его за племянника. Молодой человек, найдя, наконец, пристанище, успокоился душой, окреп телом, обрел былой цветущий вид и приводил в восхищение всех лодочников. Время летело стрелой. Незаметно прошло больше 2 лет. «Мы с женой уже стареем», — подумал однажды Лю. «И нет у нас никого, кроме дочери. Пора подыскать хорошего зятя, опору для нее и для нас. Сунь-Дзинь вполне подходит, не знаю только, что скажет старуха». Тот же вечер, попивая с женой вино, он, указывая взглядом на стоявшую подле них Ичунь, сказал: «Дочь наша стала уже взрослая, но у нее все еще нет надежной опоры в жизни. Как же быть?» «И для нас это очень важно. Было бы на кого понадеяться в старости», — ответила матушка Сюй. «Что же ты не позаботишься об этом?» «Я часто об этом думаю», — возразил Лю. «Но где найдешь подходящего человека, такого умного и работящего, как, например, наш Сунцзинь, и среди тысячи не сыщешь?» «Почему же не выдать дочку за него?» — спросила матушка Сюй. «Ну что ты говоришь?» — воскликнул старик, притворившись недовольным и удивленным. «У Сунцзиня ни семьи, ни дома, ни гроша за душой, и жив-то он только благодаря тому, что мы его кормим здесь, на нашей джонке. Как можно за такого отдать нашу дочь?» «Почтенный Сун родом из чиновной и ученой семьи», — возразила жена, — «притом сын нашего друга. Еще при жизни его отца поговаривали о том, чтобы наши семьи породнились. Ты разве забыл об этом?» «Хоть он теперь беден, но красив и одарен, да еще умеет писать и считать. Мне кажется, что иметь зятем такого человека не зазорно. Да и у нас с тобой под старость будет на кого опереться». «Ты твердо решила?» «В чем же тут сомневаться?» «Ну и прекрасно», — сказал Лю, который всегда побаивался жены и был очень доволен, что она сама предложила выдать дочь за Сунцзиня. Старику уже давно приглянулся молодой человек, но признаться жене он все не решался, опасаясь, что та будет возражать. Лю тотчас позвал Сунцзиня и в присутствии жены предложил ему породниться. Сунцзинь сначала из скромности отказывался, но в конце концов согласился. Поняв, как добры к нему старики и видя, что от него не требуется никаких затрат на свадебные подарки, старик Лю пошел к гадателю, и тот выбрал благоприятный для свадьбы день. Затем они подняли паруса и вернулись домой, в Куньшань, где прежде всего позаботились о Сунцзине, шили ему платье из тонкого шелка и нарядили во все новое. В новом платье, в новой шапке, в новых чулках и новых башмаках Сунцзинь был необычайно красив. Хоть не имел он 8 мер таланта, как Цзиньцзянь, но красотой не уступал Аньчжэню. Матушка Сюй позаботилась, конечно, и о нарядах для дочери. В день свадьбы был устроен богатый пир, на который пригласили родственников обеих семей, и Сунцзинь был введен на джонку как зять. На следующий день с поздравлениями и подарками пришли все родственники. 3 дня подряд длилось свадебное пиршество. Молодожены относились друг к другу с любовью, но об этом говорить излишне. С этих пор дела на джонке с каждым днем шли все лучше и лучше. Время подобно стреле. Незаметно прошло больше года, и Ичунь родила дочку. Мать и отец любили ребенка, берегли пуще золота, ласкали и нянчили. Но когда девочке пошел 2-й год, она заболела оспой. Врачи и лекарства оказались бессильны. На 12-й день она умерла. Сунцзинь не мог без боли вспоминать о любимой дочери. Он так плакал, так безмерно страдал, так потрясен был горем, что вскоре заболел чахоткой. По утрам его знобило, по вечерам кидало в жар. Он почти не ел, не пил и таял на глазах. От него остались одни кости. И он с трудом передвигался. Первое время старики Лю приглашали врачей и обращались к гадателям в надежде, что зять поправится. Прошло больше года, но Сунцзинь не поправлялся. Ему становилось все хуже. И он походил больше на призрака, чем на живого человека. Он не мог ни писать, ни считать и стал для стариков бельмом на глазу. Они уже жалели о неудачном замужестве дочери и с нетерпением ждали, когда зять умрет. А тот все не умирал. «Прежде мы надеялись, что зять будет нам опорой под старость, а теперь он сам чуть жив», — роптали они. «Все равно, как подыхающая змея, обвелась вокруг тела и никак ее не сбросишь. Нашей прекрасной, как цветок дочери, всю жизнь испортил. Как быть? Надо что-то придумать. Надо избавиться от него и подыскать дочери другого, подходящего мужа. Тогда легче было бы на душе». Долго они советовались и нашли, наконец, выход. Дочери об этом ничего не сказали. Сказали только, что едут за клиентами и товарами в Цзянси и повернули джонку в ту сторону. добрались они до Уцы в области Чичжоу. Подъехали к глухому месту, одинокие безмолвные горы, безбрежная даль вод, заброшенный и запущенный берег, нигде ни следа человека. Джонка лавировала против легкого встречного ветра, и Лю умышленно сделал крутой поворот руля, посадил ее у берега на мель, а затем крикнул Суньцзиню, чтобы он сошел на берег и помог столкнуть Джонку. «Ах ты, дохлятина!» — ругался лодочник, глядя, как Суньцзинь еле шевелит ногами и руками. «Если уж нет у тебя сил справиться с Джонкой, то потрудись на берегу, наруби немного дров, чтобы хоть на топливо не тратиться». Престыженный Суньцзинь взял топор и, собравшись с последними силами, отправился за дровами. Едва он ушел, старик Лю с трудом повернул руль, сдвинул Джонку и направил ее по течению. «Не печалишься тем, что родной человек оказался несчастный в беде. Зато счастлив теперь, что избавиться смог от того, кто мешал тебе жить». Суньцзинь зашел в самую гущу леса, но рубить не хватило сил, и он стал подбирать хворост и срезать засохший терновник. Сложив две большие кучи хвороста, он обвязал каждую старой лианой, но взвалить их на плечи не смог. Тогда он взял еще одну лиану, связал обе охапки в одну, поднатужился и поволок ее за собой, как пастух быка. Пройдя немного, Суньцзинь вспомнил, что забыл топор. Он вернулся, подобрал его, воткнул вязанку и поплелся к реке. Но Джонки там уже не было. Перед ним тянулся лишь бесконечный песчаный берег, над которым поднимались речные испарения. Суньцзинь побрел вдоль реки, но сколько он ни шел и как ни всматривался, Джонка исчезла. Солнце уже склонилось на запад. Суньцзинь понял, что тесть бросил его. Положение было безвыходным, и он разрыдался. От слез у него пересохло в горле. В изнеможении он упал на землю и долго не мог прийти в себя. И тут вдруг он заметил, что на берегу, опершись на посох, стоит старый монах. Как он очутился здесь, Суньцзинь не мог понять. «Уважаемый, где же ваши попутчики? Ведь это неподходящее место, чтобы здесь останавливаться», — обратился к нему монах. Суньцзинь поспешно поднялся, поклонился и, назвав себя, ответил. «Меня обманул и бросил здесь мой тесть, и теперь мне, одинокому горемыке, некуда деться. Прошу вас, помогите и спасите меня». «Моя скромная хижина неподалеку», — сказал монах. «Пойдемте, переночуйте у меня, а там решим, как быть». Бесконечно благодарный Суньцзинь пошел вслед за монахом. Прошли они меньше одного ли, как Суньцзи и вправду увидел тростниковую хижину. Старый монах развел огонь, сварил похлебку, и когда Суньцзинь поел, спросил у него. «Скажите, пожалуйста, что за причина вражды между вами и вашим тестем?» Суньцзинь подробно рассказал монаху о том, как он попал к лодочнику, как стал его зятем. Рассказал он и о причине своей болезни. «Таите ли вы теперь ненависть к своему тестю и теще?» — спросил монах. «В свое время, когда я нищенствовал, они меня приютили и женили на своей дочери. Если нынче они бросили меня, то такова уж моя судьба. Что тут обижаться?» «Я вижу, что вы добрый и великодушный человек, а причина вашего недуга — это переживание и страдания. Лекарствами его не излечить. Вам нужно душевное спокойствие. Нужно освободить сердце от сует. Вы раньше поклонялись Будде, читали буддийские каноны?» «Нет, никогда». «Это Дзинь-гань-дзин, из устно переданный Буддой», — сказал монах, вытаскивая из рукава свиток. «Ныне я хочу научить вас читать эти заповеди. Если вы ежедневно будете читать их, всякие думы оставят вас. Болезнь пройдет, вы обретете долголетие, и во всем вам будет сопутствовать удача». Не надо забывать, что Суньцзинь до своего перерождения был буддийским монахом, который жил в Суджоу у храма богини Чадодательницы и только и делал, что читал Дзинь-гань-дзин. И теперь, когда монах только раз прочел этот канон, Суньцзин мог сразу повторить его наизусть. В этом сказалась прежняя жизнь, жизнь до перерождения. Суньцзин и буддийский монах уселись вместе, как сидят йоги, буддисты и даосы, и, прикрыв глаза, Суньцзинь стал читать наизусть Цзиньганьцзин. Под утро он незаметно заснул, а когда проснулся, увидел себя сидящим на куче бурьяна с Цзиньганьцзином, крепко прижатым к груди. Монах и хижина исчезли. Суньцзинь развернул свиток и был очень удивлен, что знает его текст наизусть. Прополоскав рот водой из пруда, Суньцзинь стал нараспев громко читать канон и сразу почувствовал, что тревоги и заботы оставили его изнуренное тело, как будто вдруг окрепло. Тут он понял, что святой монах явился спасти его. Это, конечно, было предопределено судьбой. Суньцзинь поклонился небу благодаря за спасение. Однако, хотя он был спасен, но остался без пристанища, как лепесток в океане, он побрел, куда глаза глядят. Вдруг, когда он совсем изголодался, ему показалось, что в роще под горой как будто есть какое-то жилье. Суньцзиню ничего не оставалось, как по-прежнему просить милостыню, и он направился туда за подаянием. Но на этот раз вместо горя его ждала радость. Кончились беды, пришла удача. Вот уж действительно. Дорога оборвалась, нет пути. Но смотришь, вновь тропинка пред тобою. Когда до дна исчерпана вода, глядишь, источник где-то вновь пробился. Суньцзинь подошел к роще. Никакого жилья там не было. Взору его представились только воткнутые в землю копья и пики. Немало удивленный Суньцзинь набрался храбрости, пошел вперед и вскоре набрел на разрушенный храм. В храме он обнаружил 8 огромных, запертых на замок сундуков, прикрытых сверху камышом и сосновыми ветками. Какие-то грабители спрятали сундуки, и чтобы устрашить людей, воткнули оружие. Хотя я и не знаю, откуда все это добро, но не вижу ничего дурного в том, чтобы взять его, — размышлял Суньцзинь, у которого уже созрел план. Втыкая в землю сосновые ветки, чтобы заметить дорогу, он потихоньку выбрался из леса и добрался до берега. Судьбе угодно было принести Суньцзиню благополучие и счастье. Как раз в это время к берегу пристала большая джонка. Встречный ветер и сломанный руль вынудили лодочников причалить, и они занимались здесь починкой. Суньцзинь притворился растерянным и взволнованным и обратился к лодочникам. «Я уроженец провинции Джэньси, фамилия моя Цянь. Вместе с дядей мы занимались торговлей в Фугуане. Когда мы проезжали мимо этого места, на нас напали разбойники. Дядю убили. Я сказал разбойникам, что был у него слугой, что я долго болел и молил их пощадить меня. Грабители поручили одному из шайки следить за мной и охранять добычу, которую они спрятали в храме, и вся шайка отправилась разбойничать в другие места. К счастью, разбойник, который сторожил меня, вчера умер от укуса змеи, и я убежал. Прошу вас, сделайте одолжение, возьмите меня с собой». Лодочники не очень-то поверили рассказу Суньцзиня. «В храме стоят 8 больших сундуков с нашим добром», — продолжал Суньцзинь. «Это неподалеку отсюда, и я очень прошу несколько человек пойти со мной и перенести сюда сундуки. В благодарность я с радостью отдам вам один из них. Но только нужно поторопиться, а то разбойники вернутся, и тогда мы не только не успеем ничего сделать, но и себя погубим. Люди, готовые ради прибыли и наживы проделать тысячи ли, услышав о 8 сундуках, полных сокровищ, с радостью согласились. Сразу нашлось 16 молодцов, которые пошли с Суньцзинем в храм, захватив с собой 8 палок для переноски тяжести и веревки. И действительно, в храме они увидели 8 огромных сундуков. Сундуки были тяжелые, и каждый пришлось нести двоим, так что 16 человек было как раз то, что надо. Оружие в роще Суньцзинь подобрал и спрятал в траве. Сундуки погрузили на джонку. К тому времени руль был уже исправлен, и лодочники спросили Суньцзиня, куда ему угодно направиться. «В Нанкин к родным», — ответил Суньцзинь. «Наша джонка идет в Гуанчжоу. Нам по пути». Джонка отчалила и прошла без остановки более 50 ли. Желая угодить богатому шэньсиньскому торговцу, лодочники раскошелились, купили вина, мясо и устроили угощение в честь его избавления от бед. На следующий день поднялся попутный западный ветер, лодочники подняли паруса и вскоре прибыли в Гуаджоу. От Гуаджоу по реке было всего 10 с чем-то ли до Нанкина. Здесь Сун Цзинь нанял лодку, на которую погрузил 7 самых тяжелых сундуков, а один, как обещал, подарил лодочникам. Те, конечно, поделили его содержимое, но об этом говорить не будем. Когда лодка доехала до Лунцзянгуаня, Сун Цзинь нашел гостиницу и остановился в ней. Он пригласил слесаря подобрать ключи к сундукам. Оказалось, что сундуки наполнены золотом, яшмой, жемчугом и прочими драгоценностями. Разбойники могли накопить такое богатство только за долгие годы и, конечно, не за счет одной семьи. Сун Цзинь продал на рынке содержимое одного сундука и выручил за это несколько тысяч золотом. Боясь, как бы такое богатство не вызвало подозрений, он переселился в город, где нанял прислугу, разоделся в тонкие шелка и стал питаться изысканными явствами. Из остальных 6 сундуков он оставил себе только ценные, редкостные вещи, а все остальное продал и выручил десятки тысяч золотом. Затем в районе Ифэньмэнь Сун Цзинь купил себе большую усадьбу, переделал все комнаты и залы, беседки и павильоны и роскошно обставил весь дом. Перед домом Сун Цзинь открыл лавку-ломбард. Кроме того, в нескольких местах он купил поместье, завел множество слуг, десяток отличных управляющих и держал 4 красавцев-отроков, которые неотлучно были при нем. В столице все знали Сун Цзиня как богача Цяня. Человека, который выезжал не иначе, как в богатой колеснице, и у которого дом был полон золота и драгоценностей. С древних времен говорят, от жилья меняется дух человека, от пищи меняется тело. Теперь, когда Сун Цзинь разбогател, он стал выглядеть совсем по-иному. Пополнел, расцвел. Прежнего истощенного болезнью, подавленного горем и нищетой Сун Цзиня как не бывало. В самом деле... Как осенью луна сияет ярким блеском, так в пору счастья человек здоров и бодр духом. Но это только первая часть рассказа. Поведу свой сказ дальше. С того момента, как Лю Юцай оставил зятя на берегу, оттолкнулся от берега и со спокойной душой отплыл, джонка, подгоняемая попутным ветром, прошла уже 100 ли. Старики радостно о чем-то между собой шушукались. И Чунь, ничего, разумеется, не подозревавшая, считала, что муж уже вернулся и приготовила для него лекарство. Она позвала Сун Цзиня, но никто не откликнулся. Решив, что муж заснул на носу джонки, она пошла туда разбудить его. «Ищешь этого чахоточного черта? Она еще заботится о нем!» Тут же набросилась на нее мать, вырвала из рук дочери горшочек с лекарством и швырнула его за борт. «Но где же он все-таки?» — спросила Ичунь и в ответ услышала. «Твой отец понимал, что Сун Цзинь не поправится, боялся, как бы он не заразил других, поэтому послал его на берег рубить дрова, а сам отчалил». Рыдания сдавили Ичунь горло, хлынули слезы. Она стала топать ногами, бить себя в грудь и кричать: «Верните мне мужа!» «Послушай, дитя мое», — сказал старик Лю, подойдя к дочери и успокаивая ее, — «когда женщине не повезет в замужестве, ей потом всю жизнь приходится маяться. Твой чахоточный со дня на день умрет, так или иначе вам пришлось бы расстаться. Он не твой суженый, и уж лучше пораньше избавиться от него, чем портить себе молодость. Я найду тебе другого хорошего мужа, с которым ты будешь счастлива всю жизнь. Перестань-ка думать о своем Сун Цзине». «Что вы наделали?» — воскликнула Ичунь. «Ведь это бесчестно, бесчеловечно и ужасно. Ведь вы сами выдали меня за Сун Цзиня. А раз мы стали мужем и женой, то должны вместе жить и вместе умирать. Даже если он обречен, пусть бы умер спокойно, как можно было бросить его на диком безлюдном берегу? Это из-за меня он погибает. И если он умрет, я покончу с собой. Если вы хоть сколько-нибудь жалеете меня, то немедленно поверните джонку и найдите Сун Цзиня, чтобы хоть перед другими не было стыдно». Твой чехотошный, когда увидел, что Джонки нет, наверняка отправился куда-нибудь в деревню просить милостыню, — ответил старик. — Какой толк теперь искать его? Ведь мы плывем по течению, да с попутным ветром, так что сделали сотню ли. Что сделано, то сделано. Выкинь из головы и успокойся. Видя, что отец не желает повернуть Джонку, и Чунь зарыдала, кинулась к борту Джонки и бросилась бы в воду, если бы старуха Лю не успела вовремя ее схватить. И Чунь клялась покончить с собой и не переставала горько плакать. Старики никак не ожидали, что дочь окажется такой упрямой и настойчивой. Делать нечего, пришлось всю ночь караулить дочь, а на утро повернуть Джонку. Плыть теперь пришлось и против течения, и против ветра, так что за день они не проделали и половину пути. И в эту ночь старикам не было покоя, и Чунь все плакала и плакала. Только к вечеру третьего дня они причалили к месту их прежней стоянки. И Чунь сама отправилась на поиски. На берегу она увидела две связки хвороста и топор, которые сразу же узнала. Было ясно, что эти связки принес Сунь Цзинь, но его самого нигде не было видно. И Чунь стало нестерпимо тяжело. Однако она не теряла надежды и решила во что бы то ни стало продолжать поиски. Старику волей-неволей пришлось пойти с ней. Долго шли они. Кругом был только темный лес, сплошные горы и ни следа человека. Старик уговорил дочь возвратиться на Джонку, и она опять проплакала всю ночь. На четвертый день, задолго до рассвета, И Чунь настояла на том, чтобы отец опять отправился с ней на поиски. И опять вокруг были только пустынные глухие места. Оставалось лишь вернуться на Джонку и весь обратный путь, и Чунь горько плакала. «Разве в этих дебрях можно просить подаяния?» — думала про себя Ичунь. «Больной, слабый. Что ему оставалось делать? Топор бросил на берегу, значит, наверняка кинулся в воду и покончил с собой». При этой мысли она опять разрыдалась и хотела утопиться, но отец успел ее удержать. «Вы можете стеречь меня, но сердце мое неизменно», — заявила Ичунь старикам. «Я все равно решила умереть». «Чем раньше я это сделаю, тем скорее встречусь с мужем». Старикам было тяжело смотреть на страдания дочери, им стало не по себе. «Доченька», — обратилась к Ичунь госпожа Сюй, «мы с отцом виноваты, поступили неправильно, необдуманно. Но кайся, не кайся, дело сделано. Пожалей нас, стариков. Кроме тебя у нас никого нет, и нам не пережить твою смерть. Прости нас, постарайся не принимать это близко к сердцу. Твой отец даст объявление о розыске во всех прибрежных городах и местечках. Если Сун Цзинь жив, он наверняка увидит объявление и вернется к нам. А если через 3 месяца от него никаких вестей не будет, тогда ты отдашь мужу должные почести, совершишь все положенные траурные обряды. Отец за деньгами не постоит». И Чунь перестала рыдать и поблагодарила родителей. «Если вы так решили, тогда я смогу умереть закрытыми глазами». Старик Лю тотчас же написал объявление о розыске и расклеил их на самых видных местах в прибрежных городах и селениях. Прошло 3 месяца, но о Сун Цзине не приходило никаких вестей. «Нет сомнения в том, что муж умер», — решила Ичунь. Она заколола вдовью прическу, надела платье из простой конопли, приняла глубокий траур, а на домашнем алтаре поставила мужу поминальную табличку, перед которой молилась и приносила жертвы. 9 буддийских монахов 3 дня и 3 ночи молились о благополучии души Сун Цзиня. И Чунь пожертвовала на это свои головные украшения и драгоценные серьги. Старики Лю, нежно любившие свою дочь, готовы были ради нее вынести все, что угодно. Они ни в чем не перечили ей. И поминальный обряд длился несколько дней подряд. Но и после этого Ичунь плакала дни и ночь. Не было ни одного лодочника-земляка, который бы не сочувствовал Ичунь. Купцы, знакомые с семьей Лю, узнав о случившемся, жалели Сунь Цзиня и выражали свое сочувствие дочери лодочника. Прогоревав полгода, Ичунь наконец успокоилась. «Дочка последние дни не плачет», — сказал однажды старик Лю своей жене. «Видно, понемногу приходит в себя. Хорошо бы уговорить ее выйти замуж. А то случись что, на кого мы, старики, с дочерью вдовой сможем опереться?» «Ты совершенно прав», — ответила матушка Сюй. «Боюсь только, что Ичунь не согласится. Надо подойти к ней осторожно, уговаривать постепенно». Прошел еще месяц. 24 числа 12 месяца старик Лю направил свою джонку в Куньшань, чтобы на родине встретить Новый год. У родственников старик Лю напился, осмелел и, возвратившись на джонку, стал уговаривать дочь. «Скоро Новый год. Сними-ка свой траур». «Траур по мужу длится всю жизнь», — возразила Ичунь. «Как же я могу его снять?» «Это еще что за вечный траур?» — вытаращил глаза старик. «Позволю я тебе носить траур. Будешь носить, не позволю, снимешь». «Пускай дочь поносит траур до конца года», — примирительно сказала матушка Сюй. «Под Новый год мы совершим жертвоприношение и вынесем из дома табличку. Тогда пусть и снимет траур». Видя, что ни мать, ни отец не хотят считаться с ней, Ичунь сказала со слезами. «Вы сговорились и погубили моего мужа, а теперь не разрешаете мне соблюдать траур. Все это только потому, что вы непременно хотите выдать меня вторично замуж, но я ни за что не нарушу свой долг и не изменю покойному мужу. Лучше умру в трауре, чем сниму его и останусь жить». Старик хотел было напуститься на дочь, но тут на него самого с бранью обрушилась жена, затолкала его в каюту, где он и заснул. Опять, как и в былые дни, Ичунь проплакала до утра. Подошла новогодняя ночь, Ичунь совершала поклонение перед табличкой мужа и плакала. Старухе удалось успокоить ее, и вся семья собралась за новогодним столом. Когда старики увидели, что Ичунь даже не прикасается к вину и мясной пище, они, недовольные, обратились к ней. «Если не хочешь снимать траур, это вовсе не мешает тебе отведать немного мясного. Незачем молодой женщине терять силы и здоровье». «Я еще жива, но жизнь во мне только теплится, и она не нужна мне. Чашки постной пищи и то не следовало бы мне есть. А мясного уж и подавно», — возразила Ичунь. «Ну, если не хочешь мяса, выпей хоть рюмку вина, чтобы развеять тоску», — предложила матушка Сюй. «Разве хоть капля вина попадала когда-нибудь в царство подземное? Думая о покойном муже, могу ли я пить?» — с плачем сказала Ичунь и, встав из-за стола, и, не дотронувшись даже до постной еды, ушла спать. Старики, видя, что с дочерью они ничего не могут сделать, что воли ее им не сломить, оставили ее в покое. Люди последующих поколений сложили стихи, восхваляющие добродетель Ичунь. В стихах говорилось: «О женах добродетельных и верных из века в век писали в книгах. Простого лодочника дочь могла ли хоть что-нибудь прочесть об этом? Дав клятву умереть, осталась мужу верной. Вот воля крепкая, как камень. И добродетелью прославившимся вдовам уступит, в чем она, скажите?» Вернемся теперь к Сун Цзиню. Прожив больше 2 лет в Нанкине и приведя в порядок свое богатое хозяйство, он стал размышлять о том, что если теща и тесть поступили с ним жестоко, то жена его любила и ничего плохого ему не сделала. Поручив доверенным лицам следить за домом, Сун Цзинь захватил с собой 3000 ланов серебра, нанял лодку и в сопровождении 4 слуг и 2 красавцев-отроков отправился в Куньшань отыскивать старика Лю. От соседей он узнал, что лодочник 3 дня тому назад отправился в Иджэнь. Сунь Цзинь истратил часть денег на покупку материи и поехал в Иджэнь. Здесь он оставил материю у известного торговца-посредника и на следующий же день отправился в порт разыскивать Лю. Джонку старика он заметил еще издалека. На корме стояла женщина, одетая в простое пеньковое платье. Сунь Цзинь понял, что его жена носит по нему траур и не вышла вторично замуж. Это его тронуло до глубины души. Вернувшись, Сунь Цзинь обратился к хозяину дома, где он остановился, Вану. «Здесь на реке стоит на якоре джонка, на которой я видел женщину в трауре, прекрасную собой. Я разузнал, что владелец джонки некий Лю Юцай из Куньшани, а женщина — это его дочь. Я уже третий год ношу траур по своей жене и теперь хотел бы просить эту женщину занять ее место. Говоря так, Сунь Цзинь вытащил из рукава 10 ланов серебра и передал их Вану. «Возьмите эту небольшую сумму на чарку вина и не откажите быть моим сватом. Если вам удастся устроить это дело, я вас щедро отблагодарю. А если старик будет спрашивать о свадебных подарках, скажите, что я не поскуплюсь и на 1000 ланов». Ван с радостью взял деньги, отправился на джонку к Ли Юцаю и пригласил старика в винную лавку, где посадил его на почетное место и был с ним в высшей степени обходителен и любезен. «Я простой лодочник. Что же заставляет вас оказывать мне столько внимания?» — недоуменно спросил старик. «Выпейте сначала 3 чарки, потом я вам все расскажу», — ответил тот. «Если вы не объясните мне, в чем дело, я не осмелюсь дольше сидеть здесь с вами», — сказал Лю, еще более удивленный таким ответом. «В моем доме остановился богач по фамилии Цянь, родом из Шэньси. У него 10 000 золотом. Он уже почти 3 года вдовеет, и вот, прельщенный красотой вашей дочери, хотел бы взять ее в жены. Богач предлагает свадебные подарки на 1000 монет и просит меня быть его сватом. Я надеюсь, что с вашей стороны не последует отказа». «Еще бы! Дочери простого лодочника стать женой богача», — ответил старик. «Но дочь моя строго соблюдает траур по мужу, и как только речь заходит о втором браке, грозит покончить с собой. Так что из этого ничего не выйдет. И доброе желание вашего гостя я не сумею удовлетворить». Старик Лю поднялся и собрался уже уходить, но Ван схватил его за руку. «Это угощение устроено по воле господина Цаня, который просил меня попочивать вас. Раз деньги уже потрачены, зачем им зря пропадать? А в том, что мы с вами не сговорились, ничего дурного нет». Лю Юцаю пришлось остаться. За вином Ван снова заговорил о предложении Цяня и под конец выразил надежду на то, что Лю, вернувшись на джонку, поговорит обо всем со своими. Лю Юцай, который помнил, как дочь не раз пыталась броситься в реку, в ответ только отрицательно качал головой. Допив вино, они вышли из лавки и распрощались. Дома Ван рассказал Сунь Цзиню о беседе со стариком Лю. «Ну, не получилось, женить бы и ладно», — ответил Сунь Цзинь. Теперь он убедился в непоколебимой воле своей жены. «Но я бы хотел нанять джонку Лю и на ней отправиться вверх по реке Янцзы сбыть свои товары. Неужели старик и в этом не откажет?» «Джонки для того и существуют, чтобы перевозить купцов». «Нечего и думать, он, безусловно, согласится», — заверил Сунь Цзиня, его доверенный, и в тот же день передал лодочнику новую просьбу Сунь Цзиня. Старик, конечно, тотчас же согласился. Сунь Цзинь приказал слугам прежде всего погрузить в лодку его вещи, а товар до завтра оставить на берегу. В новом платье и новой шапке Сунь Цзинь направился к джонке. Двое отроков, разодетых в зеленый шелк, с жезлом и курильницей для благовоний в руках, сопровождали богача. Старики, принявшие гостя за богатого купца, не узнали в нем Сунь Цзиня. Другое дело жена. Ичунь издали наблюдала за гостем. Хотя она не смела сразу признать в нем мужа, но про себя недоумевала, до чего же этот человек похож на Сунь Цзиня. Как только Сунь Цзинь очутился в джонке, он сразу же посмотрел в сторону жены и произнес: «Я страшно проголодался, но если у вас каша холодная, то дайте мне ее с горячим чаем». Это очень удивило Ичунь. Затем мнимый купец из Шэньси стал кричать на своих слуг: «Я вас кормлю и одеваю. Чем так сидеть без дела, куда полезнее сучить веревки и плести канаты». Это были те самые слова, которые старик Лю сказал Сунь Цзиню на следующее утро после его появления у них на джонке. Ичунь еще больше удивилась. Вскоре старик Лю сам принес чай и стал угощать богатого купца. «У тебя на корме есть старая войлочная шляпа», — сказал купец лодочнику. «Одолжи ее мне». Старик, не догадываясь, в чем дело, пошел к дочери за шляпой. Отдавая ее отцу, Ичунь проскандировала. «Стара уж войлочная шляпа, но мной заштопана она. Тот, кто носил ее, бывало, сам на себя стал не похож». Гость услышал эти слова и понял их смысл. Взяв шляпу, Сунцзинь произнес в ответ: «Бессмертные всегда меняют облик. Не узнают их больше земляки. Хоть платье я сменил, парчу оделся, однако старой шляпы не забыл». Ночью Ичунь сказала матери: «Сдается мне, что купец Цянь, который сейчас у нас на джонке, никто иной, как Сунцзинь. Иначе как мог бы он знать, что у нас есть старая войлочная шляпа? Кроме того, и лицом он очень на него похож. Да и говорит он с явными намеками. Расспросите-ка его хорошенько». «Глупая девочка», — усмехнулся старик Лю. «От твоего чахоточного мужа теперь и костей не соберешь. Но если даже он еще жив, то, конечно, побирается где-нибудь. Ему ли достигнуть такого богатства и знатности? Прежде ты возмущалась, когда мы с отцом уговаривали тебя снять траур и вторично выйти замуж», — упрекала свою дочь старуха. «Ни за что не хотела с нами согласиться. Все искала смерти и пыталась броситься в воду. А теперь, как увидала знатного богача, сразу же захотела признать в нем мужа. Но какой будет позор, если ты скажешь, что он твой муж, а он заявит, что и знать тебя не знает». Ичунь покраснела и не могла вымолвить ни слова в ответ. Между тем старик отозвал жену в сторону и сказал ей: «Зря ты так говорила с дочерью. Разве судьба каждого человека не предопределена заранее? Вчера тут некий господин Ван пригласил меня в винную лавку и рассказал, что этот купец хочет жениться на нашей дочери и предлагает свадебные подарки на 1000 ланов. Я знал непреклонность дочери и не дал согласия. Но раз Ичунь сама об этом заговорила, почему бы не воспользоваться случаем и не разрешить ей выйти замуж за господина Тяня? Да и мы с тобой под старость были бы обеспечены». «Ты прав», — согласилась старуха. «Может быть, и неспроста господин Цянь нанял именно нашу джонку. Расспроси-ка его завтра обо всем». «Ладно, знаю», — ответил Лю Юцай. На следующий день, закончив свой туалет, Сунцзинь взял старую войлочную шляпу и долго вертел ее в руках. «Почему господин так внимательно рассматривает старую шляпу?» — удивился Лю Юцай. «Мне очень нравится, как она зашита и заштопана», — ответил купец. «Потому как все это сделано, можно без ошибки сказать, что здесь была приложена искусная рука». «Эту шляпу зашивала моя дочь», — ответил старик. «Что вы нашли тут хорошего? Вчера господин Ван рассказал мне о намерениях господина. Но скажите, это действительно так?» «Что же он сказал вам?» — спросил Сунцзинь, притворяясь, что не знает, о чем идет речь. «Он сказал мне, что около 3 лет тому назад вы потеряли жену. До сих пор еще не женились, и что теперь вы хотели бы взять себе в жены мою дочь». «А вы были бы не против?» — спросил Сунцзинь. «Чего же еще желать? Но дочь моя соблюдает строжайший траур по мужу и поклялась больше не выходить замуж. Поэтому я и не посмел дать свое согласие». «При каких обстоятельствах умер ваш зять?» — поинтересовался купец. «К великому сожалению, зять мой заболел чахоткой», — ответил тот. «Несколько лет назад он сошел на берег собрать дрова и не вернулся. Я об этом ничего не знал и отчалил. Потом я написал объявление о розыске, 3 месяца расспрашивал о нем повсюду, но от него никаких вестей не было. Вероятно, он бросился в реку и утонул». «Ваш зять не умер», — ответил купец. «Он встретил святого старца, и тот исцелил его. Больше того, он разбогател, и если вы хотите повидаться с ним, позовите вашу дочь». Ичунь, которая слышала весь этот разговор, при последних словах купца зарыдала и, выбежав из каюты, обрушилась на него. «О, бессердечный! Три года я носила по тебе траур, страдала, мучилась, а ты до сих пор не пожелал открыться». «Подойди ко мне, жена моя», — сказал Сун Цзинь и тоже залился слезами. Обнимая друг друга, муж и жена горько плакали. «Теперь ясно, что это не какой-то господин Цянь», — сообщил старик Лю своей жене. «Придется нам с тобой просить у него прощения». Старики вышли на палубу и начали отбивать низкие поклоны перед зятем. «Оставьте, не надо», — остановил их Сун Цзинь. «Но если я когда-нибудь заболею, отнеситесь ко мне иначе». Старики побагровели от стыда. И Чунь сняла траур и выбросила в реку поминальную табличку. А Сун Цзинь позвал своих слуг и приказал им поклониться хозяйке. Старики Лю резали куры, готовили вино, чтобы угостить дочь и зятя. Это был пир в честь издалека прибывшего гостя, в честь радостной встречи. За столом матушка Сюй рассказала Сунь Цзиню о том, что ее дочь вот уже больше 3 лет не прикасалась к мясной пище и вину. Растроганный Сунь Цзинь прослезился. Он сам поднес жене чарку вина и уговорил отведать мясо. Затем он обратился к старикам. «Вы задумали от меня отделаться и хотели меня погубить. Теперь у меня по отношению к вам не должно быть больше ни любви, ни чувства долга. Я не должен бы и знаться с вами. И если я сегодня пью ваше вино, то только ради вашей дочери». «Если бы не этот случай, — вмешалась Ичунь, — как смог бы ты стать известным богачом? Кроме того, в свое время мои родители сделали для тебя много хорошего. Отныне забудем все плохое и будем помнить только хорошее». «С почтением выполню желание моей мудрой жены», — сказал Сунь Цзинь. «Я уже обосновался в Нанкине», — продолжал он. «Там у меня в большом изобилии и земли, и сады. Вы оба», — обратился он к старикам, — «могли бы бросить свой промысел и жить спокойно и счастливо вместе с нами в Нанкине. Это было бы так хорошо». Старики долго благодарили зятя. На следующий день Ван, узнав о событиях на Джонке, пришел с поздравлениями. И опять целый день длилось празднество. Сун Цзинь поручил 3 своим слугам остаться в Ичжэне и заняться продажей материи. А сам поехал с семьей в Нанкин. Пробыв несколько дней в городе, он с женой отправился в Куньшань навестить могилы предков. Совершив обряд жертвоприношения умершим предкам, они не забыли при этом щедро одарить своих родичей. Фань, бывший начальник уезда Цзянь Шаньсянь, в свое время так жестоко поступивший с Сун Цзинем, получил отставку и жил теперь у себя на родине в Куньшане. Когда до него дошли слухи о том, что его бывший секретарь стал известным богачом и находится сейчас в Куньшане, он так перетрусил, что скрывался где-то в уезде, и пока Сун Цзинь был в городе, не решался там показываться. Покончив с делами на родине, Сун Цзинь вернулся в Нанкин. Семья его жила в полном довольстве, наслаждаясь богатством и счастьем, но говорить об этом мы не будем. Скажем только о том, что Ичунь, видя, как ее муж каждое утро в молельне читает нараспев буддийский канон, спросила, зачем он это делает. Тогда Сун Цзинь рассказал, как он выздоровел после встречи со старым монахом, подарившим ему Цзинькадзин. Ичунь прониклась верой, попросила мужа научить ее читать этот канон, и с тех пор супруги до самой старости читали его вместе. Они прожили больше 90 лет, не зная, что такое болезни. Их сыновья и внуки были самыми знаменитыми из нанкинских богачей, и многие из них достигли ученых степеней и чиновных постов. Люди позднейших поколений сложили об этой истории такие стихи. Лю, лодочник, хоть милость оказал, но как потом жестоко поступил. Сун Цзинь через лишение прошел, но счастье добился под конец. Помог ему буддийский Цзинькадзин избавиться от горести и бед. А вся в заплатах войлочная шляпа соединила мужа и жену.